Итальянец, признанный им почему-либо фламандцем, отправляется на долгие годы в отдел нидерландского искусства и, соответственно, числится в списках галереи. Это еще далеко не худшее, что допускает в области художественных сокровищ деспотизм царя. Он беспощадно истребляет все, что может напомнить ему нелюбимых людей или неприятные исторические эпизоды. Недавно он осматривал собрание скульптур Гудона, сохранившееся в Эрмитаже. Подойдя решительным шагом к собранным статуям, он подверг их быстрому осмотру. Перед ним, высоко подняв голову и бестрепетно устремляя вперед свой пытливый взгляд, Бюфон в завитом парике слегка приоткрывал рот, словно собираясь произносить речь о минералах, птицах или могучей власти человеческого слова. На тонкой колонке высился бюст Марии Антуанетты, окутанная в широкую мантию с лепными лилиями по металлу ткани, небрежно роняя с плеча тяжелые складки горностая, с туго затянутыми у висков волосами, в высокой прическе с розами и не спадающим мягким локоном у горла, она вздымала на длинной гибкой шее свою узенькую голову с выпуклыми глазами и переломленным горбинкою носом. Кажется, наш славный воятель вложил в эту статую всю парадность своего резца. И, наконец, в просторной робе с перевязью на мягких волосах, спокойно опустив свои сухие пальцы на подлокотни широких кресел, по ободу которых латынь художнических мастерских начертала «Сделано Гудоном» 1781 год, с высоты своего постамента презрительно, издевательски и невозмутимо смотрел на императора Николая, насквозь пронзая его своим мраморным взором, король Вольтер. Царь решил помериться с философом стойкостью своего зрения. Он остановился и долго всматривался в смеющиеся морщины, в светлый лоб и дерзостный, как обнаженный кинжал, взгляд мыслителя. О чем думал этот запоздалый созерцатель неразгаданной улыбки? О переписке ли своей бабки с этим неутомимым корреспондентом всех европейских знаменитостей? Об истории ли Петра, написанной этой цепкой рукою? Или, может быть, о судьбе, стоящей рядом Марии Антуанетты, склонившей некогда по воле вольтерианцев свою хрупкую шею под топор 1793 года? Но только царь неожиданно вздрогнул, быстро отвел свои неподвижные глаза от саркастической маски писателя и, отвернувшись, отдал сдавленным голосом приказ «Истребить эту обезьяну!». Кто-то из вельмож догадался отправить этот шедевр портретной скульптуры в подвалы Дальнего дворца. Не вынося напоминаний о бесчисленных любимцах Екатерины, император изгнал из своих галерей все портреты ее знаменитых фаворитов, хотя бы и принадлежавшие кистям славнейших русских или иностранных мастеров. Но беспощаднее всего поступил владелец Эрмитажа с произведениями польского искусства. В последние 2-3 года в Петербург в большом количестве привозятся драгоценные коллекции